Когда поздно вечером один из нападавших наконец пришел в себя, то стал озираться по сторонам. Лицо его исказил панический страх. Скоро выяснилось, что он совершенно оглох. В ответ на письменные вопросы он только тряс головой. Лекарь советовался с Айвасом о возможности возвращения ему слуха, но безрезультатно. «Чтобы остановить атаку, пришлось применить чрезвычайные меры», — сказал Айвас. «К сожалению, возможна полная потеря слуха». Когда привели принадлежавших бандитам скакунов, осмотр их упряжи тоже ничего не дал. Седла были новые, но на них не оказалось печати кожевника. На самих животных не обнаружилось никаких меток или клейм, и, судя по горячему нраву, они были еще совсем молоды. Скорее всего, их украли из табуна в Кируне или Талгаре еще до весенней отбраковки. Такое мнение высказал мастер Бриарет, прибывший на следующий день, чтобы помочь дознанию. Тот, кто их отбирал, знал толк в скакунах и взял таких, которые не обнаруживают никаких характерных признаков своих производителей. Обращались с ними не лучшим образом, добавил он, заглядывая в рот одному из животных и показал шрамы от удил. Ни разу не подковывали и привезли морем. Мастер продемонстрировал на крупах и плечах животных следы, там, где они терлись о стены узких стойл, в которых их перевозили на корабле. Не думаю, чтобы нам удалось выяснить, откуда их украли. Но я дам знать своим людям, чтобы смотрели в оба. По его словам, сбруя вышла из рук учеников, и он указал на огрехи, из-за которых ее не удалось бы продать ни в одной уважающей себя кожевенной мастерской. Должно быть, за пару оборотов скупили по дешевке в разных мастерских у учеников, которым понадобились денежки для ярмарки. Если хотите знать мое мнение, все это готовилось давно и основательно, сказал в заключение главный мастер скотоводов. Крепкая, но поношенная одежда на всех нападавших ни по покрою, ни по качеству ткани не отличалась от той, которую можно было встретить в любом уголке северного материка, а походное снаряжение имело на себе следы длительного употребления. Может, они уже давным-давно болтались поблизости, дожидаясь удобного случая, вроде вчерашней церемонии в Талгаре, высказал предположение мастер Приорет. В одной сидельной сумке удалось найти маленькую складную подзорную трубу. Такими пользовались рыбаки, но на этой не было никаких опознавательных знаков, кроме обычного клейма талгарского кузнеца на ободке окуляра. Когда спросили мнение мастера Идаралана, он пришел в ярость от того, что в этом позорном деле мог быть замешан кто-то из его моряков, и пообещал провести расследование. Старый капитан неохотно признал, что знает кое-кого, кто, к сожалению, не дорожа добрым именем своего цеха, готов за хорошую плату сделать тайный рейс после неудачного сезона. Пока он не станет называть имен, но впредь будет держать ухо востро. Сваки вызвался остаться на посадочной площадке, охранять непрошенных гостей, в надежде, что ему удастся вырвать у кого-нибудь из них признание. Джейд задержался тоже. Он сказал Пьемуру и Дженсис, что хотел бы, если это возможно, переговорить с Айвасом. «Не сомневайся, Джейд», – заверил его Пьемур, расплываясь в широкой ухмылке. «Никак и ты, наконец, поверил, что вся эта новая техника может пригодиться». Джейд криво усмехнулся. «Я просто хочу убедиться, что Радис и Алими не спятили. Они оба клянутся, что снова разговаривали с этими рыбами. Их еще называют дельфинами. И дельфины сказали им, что прибыли сюда вместе с первыми поселенцами». Джейд стиснул зубы, будто ожидая насмешек. «Дельфины действительно прибыли с первыми поселенцами, Джейд», – поспешил заверить его Пьемур. Дженсис согласно кивнула. Вдруг лицо молодого орфиста озарилось внезапной мыслью. «Погодите-ка», – воскликнул он, – «мы так увлеклись делами космическими, что совсем забыли о других, не менее важных вещах, За мной! Сейчас все занимаются бандитами, так что Айвас пока свободен». «Да, дельфины могут общаться с людьми», — ответил Айвас на вопрос Джейда. «Способность к ментосинтезу передается по наследству и таким образом должна была сохраниться. Дельфины же — наиболее успешный эксперимент в области ментосинтеза. Приятно слышать, что этот вид выжил. Как много их осталось? Из твоего вопроса, Холдер Джейд, следует, что контакт с ними не поддерживается много лет. Я правильно понял?» «Да», — сокрушенно признался Джейд, «хотя я сам, моя жена и сын, и еще мастер Элеми, обязаны им своим спасением». Эти особи всегда прекрасно ладили с людьми. «И мы можем понимать их язык?» «Конечно, ведь языку их научили люди. Только это не тот язык, на котором вы говорите сейчас, а язык ваших предков. Данное устройство смогло учесть лингвистические изменения, происшедшие с тех пор, но дельфинам, несмотря на всю их сообразительность, это не под силу». «Так значит, эти рыбы разумные существа?» – удивленно спросил Пьемур. «По интеллекту они сравнимы с людьми, а кое в чем даже превосходят их». «Трудно поверить», – пробормотал Пьемур. «Придется», – ответил Айвас. «Если ты, Холдер Джейд, заинтересован в восстановлении контакта с дельфинами, данная система с радостью окажет тебе содействие». «Речь не обо мне», — поморщился Джейд. «Просто я оказался здесь по другому делу и решил узнать правду. Это мой сынишка Радис и Алими, мастер-рыбак, утверждали, что дельфины разговаривают. Восстановление этой связи могло бы принести большую пользу рыбакам и всем, кто плавает по морю. На такой проект можно выделить время». «Я передам Алими, он будет в восторге». «А твой сын?» «Нет, Радис еще совсем дитя». «У детей, Холдер Джейд, гораздо меньше трудностей в освоении новых языков». От удивления у Джейда даже глаза на лоб полезли. «Но ему всего 5. В этом возрасте дети наиболее восприимчивы. Данная система с удовольствием возьмет на себя обучение юного Радиса». «По правде говоря, я думал, что вы сильно приукрашиваете свои рассказы об этом Айвасе», – тихонько сказал Джейд улыбающейся паре, которая покинула вместе с ним комнату. «Но теперь вижу, что на этот раз вы были точны, как орфисты». «Айвас не нуждается ни в каком приукрашивании», – самодовольно заверил друга Пьемур. «А Радиса привезешь?» – спросила Джейнсис. «Скажи Ария, что я о нем прекрасно позабочусь, пока он будет здесь». Девушка хихикнула. «Пожалуй, я ничего лучше еще не слышала. Морские рыбы умнее некоторых людей». «Я думаю, об этом пока лучше помолчать», — серьезно ответил Пьемур. «У нас и так неприятностей хватает, а это высказывание может только подлить масло в огонь». «И все же я считаю, что это не в бровь, а в глаз», – злорадно усмехнулась Джейнсис. «Айвас просто прелесть, а Леми будет вне себя от радости». Джейд помрачнел. «В таких делах Арамина запросто его переплюнет. Она тоже клялась, что дельфины разговаривали с ней, когда спасали нас от гибели». «Тогда захвати с собой ее», – предложил Пьемур. «Будет только к лучшему, если язык дельфина выучат не 2 человека, а больше. А знаете, пожалуй, было бы разумнее всего, чтобы Айвас учил не одного Радиса, а целую группу детей». Джейд пожал плечами. «Договорились. Я привезу Радиса, Алими и всех, кого он сочтет нужным, включить в эту группу». «Разговоры с дельфинами. Ну и дела. Просто ум за разом заходит». Джейд еще долго качал головой, пока друзья провожали его до места, где Влайн и бронзовый кларинат ожидали Холдера, чтобы доставить домой, на берег Райской реки.